сети расставлены. Сэр Генри не столько удивился, сколько обрадовался своему новому гостю, так как был уверен, что, узнав о событиях последних дней, Шерлок Холмс не усидит в Лондоне. Тем не менее, баронет изумленно поднял брови, когда выяснилось, что мой друг явился без багажа и даже не дает себе труда объяснить его отсутствие. Холмса тут же снабдили всем необходимым, и за поздним ужином мы поведали баронету ту часть своих приключений, которую ему следовало знать. Но до этого мне пришлось выполнить одну тяжелую обязанность — сообщить Берримору и его жене о гибели Селдена. Лакей принял это известие с нескрываемым чувством облегчения. Миссис Берримор горько плакала, закрыв лицо передником. В глазах всего мира этот Селден был преступником, чем-то средним между дьяволом и зверем. Она по-прежнему видела в нем озорного мальчугана, ребенка, цеплявшегося в детстве за ее руку. Поистине чудовищем должен быть человек, если не найдется женщины, которая оплачет его смерть. С тех пор, как вы уехали, Уотсон, я все сижу дома и пропадаю с тоски, — сказал Барнетт. Надеюсь, такое послушание мне зачтется. Если б не данное вам слово не выходить на болото, я бы провел вечер гораздо веселее, потому что Степлтон прислал мне записку с приглашением. «Да, вы провели бы вечер гораздо веселее. Я в этом не сомневаюсь», — сухо сказал Холмс. «Кстати, вы, вероятно, не цените, что, глядя на человека со сломанной шеей, мы оплакивали вас». Сэр Генри широко открыл глаза. «Это почему же?» «Потому что злосчастный каторжник был в костюме с вашего плеча. Он получил его от Берримора, у которого могут быть из-за этого серьезные неприятности с полицией». «Нет, вряд ли. Насколько я помню, там не было никаких меток». «Ну что ж, его счастье, да и ваше тоже, поскольку вы все замешаны в противозаконных деяниях. В сущности говоря, мне, как добросовестному сыщику, следовало бы немедленно арестовать всю вашу компанию. Обличающим документом могут послужить письма Уотсона». «Расскажите лучше, как обстоит ваше дело», — спросил баронет. «Удалось ли вам разобраться в этой путанице? Мы с Уотсоном с чем приехали, с тем и сидим, ничего не разузнали. Я думаю, что в самом ближайшем будущем многое выяснится. Дело на редкость трудное и запутанное. Для меня некоторые пункты до сих пор покрыты мраком, но он рассеется, непременно рассеется». «Уотсон, вероятно, уже рассказывал вам о том, что вы слышали на болотах. Так что это не пустое суеверие. Мне в свое время приходилось иметь дело с собаками. И тут меня не проведешь. Собачьи вой нельзя не узнать. Если вам удастся надеть намордник на этого пса и посадить его на цепь, то я буду считать вас величайшим сыщиком в мире. Будет он и в наморднике, будет и на цепи. Только помогите мне. Я сделаю все, что вы прикажете. Прекрасно, но я потребую слепого повиновения, без всяких зачем и почему. Как вам будет угодно. Если вы соглашаетесь на это, тогда мы разрешим нашу задачу. Я не сомневаюсь, что...» Холмс осекся на полуслове и устремил пристальный взгляд куда-то поверх моей головы. Лампа светила ему прямо в лицо, неподвижное, застывшее, словно лицо классической статуи. Оно было олицетворением тревоги и настороженности. «Что случилось?» — в один голос воскликнули мы с сэром Генри. Холмс перевел взгляд на нас, и я почувствовал, что он старается подавить свое волнение. Его лицо по-прежнему ничего не выражало, но глаза светились торжеством. «Простите меня, но я не мог сдержать свой восторг», — сказал он, показывая на портреты, висевшие на противоположной стене. «Уотсон утверждает, что я ничего не смыслю в живописи, но это в нем говорит чувство соперничества, так как мы расходимся в своих оценках произведений искусства. А портреты на самом деле великолепные». «Рад слышать», — сказал сэр Генри, с удивлением глядя на моего друга. «Я в картинах мало что понимаю. Вот лошадь или бычок — другое дело. Но кто бы мог подумать, что у вас есть время интересоваться искусством? Не беспокойтесь. Хорошую вещь я всегда замечу. Бьюсь об заклад, что вон та дама в голубом шелковом платье — кисти Неллера, а толстый джентльмен в парике, безусловно, написан Рейнольдсом. Это, вероятно, фамильные портреты. Да-да, все до единого. И вы знаете их по именам? Берримор долго натаскивал меня по этому предмету, и я, кажется, могу ответить свой урок без допинки. Кто этот джентльмен с подзорной трубой? Это контр-адмирал Баскервиль, служивший в Вест-Индии. А вон тот в синем сюртуке и со свитком в руках, сэр Вильям Баскервиль, председатель комиссии палаты общин при Питте. А этот кавалер напротив меня в черном бархатном камзоле с кружевами, о, с ним вы должны познакомиться поближе. Это и есть виновник всех бед, злодей Хьюго, положивший начало легенде о собаке Баскервилей. Мы его, вероятно, не скоро забудем. Я смотрел на портрет с интересом и некоторым недоумением. «Боже мой!» — сказал Холмс. «А ведь по виду он такой спокойный, тихонький. Правда, в глазах есть что-то бесовское. Но я представлял себе вашего Хьюго эдаким дюжим молодцом с разбойничьей физиономией. Портрет подлинный, в этом не может быть ни малейших сомнений». Сзади на полотне написано его имя и дата — 1647 год. Весь остальной вечер Холмс говорил мало, но портрет беспутного Хьюго словно приковал его к себе, и за ужином он почти не отрывал от него глаз. Однако ход мыслей моего друга стал ясен мне только тогда, когда сэр Генри ушел к себе. Холмс захватил свечу со своего ночного столика и, вернувшись вместе со мной в пиршественный зал, поднес ее к потемневшему от времени портрету. «Вы ничего особенного не замечаете?» Я долго рассматривал широкополую шляпу с плюмажем, белый кружевной воротник, длинные локоны, обрамляющие суровое узкое лицо. Это лицо никто не упрекнул бы ни в грубости черт, ни в жестокости выражения, но в поджатых тонких губах, в холодном, непреклонном взгляде было что-то черствое, строгое, чопорное. Он никого вам не напоминает? В нижней части лица есть что-то общее с сэром Генри. Да, пожалуй, чуть-чуть есть. Но подождите минутку. Он встал на стул и, держа свечку в левой руке, прикрыл согнутой правой широкополую шляпу и длинные локоны. «Силы небесные!» — воскликнул я вне себя от изумления. С полотна на меня смотрело лицо Степлтона. Ага, разглядели. Мои-то глаза привыкли отделять самое лицо от того, что его обрамляет. Умение проникать взором за маскировку — основное качество сыщика. Поразительно, как будто его портрет. Да, любопытный пример возврата к прошлому и в физическом, и в духовном отношении. Вот так начинаешь изучать фамильные портреты и, пожалуй, уверуешь в переселение душ. Он тоже Баскервиль, это совершенно очевидно. И метит в наследники. Безусловно, этот случайно попавший мне на глаза портрет помог нам восполнить один из самых трудных пробелов. Теперь мы его поймали, Уотсон. Теперь мы его поймали. И клянусь, завтра к ночи он будет биться в наших сетях, как бьются его бабочки под сачком. Булавка, пробка, ярлычок и коррекция на Бейкер-стрит пополнится еще одним экземпляром. Холмс расхохотался и отошел от портрета. В тех редких случаях, когда мне приходилось слышать его смех, я знал, что это всегда предвещает какому-нибудь злодею большую беду. Одеваясь на следующее утро, я выглянул в окно и увидел Холмса. Он, оказывается, встал еще раньше и уже успел куда-то отлучиться. «Да, денек у нас будет хлопотливый», — сказал он, радостно потирая руки в предвкушении всех этих хлопот. «Скоро начнем действовать. Сети уже расставлены, а к вечеру будет видно, запуталась в них эта большая зубастая щука или же ускользнула на волю». «Вы уже успели побывать на болотах?» «Я дошел до Гримпина и дал оттуда телеграмму в Принстаун о смерти Селенда. Думаю, что никого из вас не станут беспокоить по этому делу. Кроме того, я связался с моим верным Картрайтом, который от тревоги за меня, по всей вероятности, не замедлил бы умереть на пороге пещеры, как собака на могиле своего хозяина. С чего же мы сегодня начнем? Прежде всего, повидаем сэра Генри. Да вот он и сам. «С добрым утром, Холмс», — сказал баронет. «Вы похожи на генерала, который обсуждает с начальником штаба план предстоящего сражения». «Так оно и есть». Уотсон явился за приказаниями. «Я тоже. Прекрасно. Если не ошибаюсь, наши друзья Степлтоны пригласили вас сегодня к обеду. Надеюсь, вы тоже пойдете. Они люди гостеприимные и будут очень рады вам. К сожалению, мы с Уотсоном должны уехать в Лондон». «В Лондон? Да. При данных обстоятельствах нам лучше быть там». Лицо у баронета вытянулось. «А я-то думал, что вы не покинете меня до конца. Откровенно говоря, в Баскервиль-Холле не так-то уютно одному. Друг мой, вы должны повиноваться мне беспрекословно и делать все, что я от вас потребую. Скажите вашим друзьям, что мы пришли бы с удовольствием, но неотложные дела призывают нас в Лондон. Впрочем, мы скоро вернемся в Деваншир. Вы не забудете передать им это?» «Если вы настаиваете. Уверяю вас, другого выхода нет». Потому как баронет нахмурился в ответ на эти слова, я понял, что он обиделся и считает наш отъезд дезертирством. «Когда же вы думаете выехать?» — холодно спросил он. «Сразу же после завтрака. Мы доедем на лошадях до Кумб-Тресси, но Уотсон оставит вам свои вещи в залог, так что ждите его обратно. Уотсон, напишите записочку Степлтону, извинитесь, что не можете быть у них». «Мне тоже захотелось уехать в Лондон», — сказал баронет. «Почему я должен сидеть здесь один?» «Потому что вам нельзя покидать свой пост, потому что вы дали слово слушаться меня во всем, а теперь...» «Я говорю вам, оставайтесь здесь». «Хорошо, я останусь. Еще одна просьба. Поезжайте в Мэри Питхаус на лошадях. Отошлите экипаж обратно и скажите Степлтонам, что домой вы пойдете пешком». «Пешком через болото?» «Да». «Но ведь вы же сами столько раз удерживали меня от этого. А теперь можете идти совершенно спокойно. Я настаиваю на этом только потому, что уверен в вашем мужестве». «Хорошо, я так и сделаю. И если вы хотите сколько-нибудь дорожить жизнью, не сворачивайте с тропинки, которая ведет от Мэри Питхауса к Гримпинской дороге, тем более, что это ближайший путь к Баскервиль-Холлу. Все будет исполнено в точности. Вот и хорошо. А мы постараемся выехать сразу же после завтрака, чтобы попасть в Лондон днем». Меня очень удивила эта программа действий, хотя я помнил, как накануне вечером Холмс предупреждал Степлтона о своем отъезде. Но кто бы мог подумать, что ему придет в голову ехать вместе со мной, да еще в такое время, которое он сам считал критическим. Впрочем, мне не оставалось ничего другого, как беспрекословно повиноваться моему другу, и вскоре мы простились с опечаленным баронетом, а через 2 часа, отослав шарабан домой, вышли на станционную платформу в Кумб-Тресси. Там нас ждал небольшого роста мальчик. «Какие будут приказания, сэр?» «Садитесь в поезд, Картрайт, и поезжайте в Лондон. Как только приедете, сейчас же дайте от моего имени телеграмму сэру Генри Баскервилю. Запросите его, не нашел ли он где-нибудь мою записную книжку, которую я потерял. Если нашел, пусть вышлет ее заказной бандеролью на Бейкер-стрит. Слушаю, сэр. А сейчас узнайте в станционной конторе, нет ли там чего на мое имя». Мальчик вскоре вернулся с телеграммой. Холмс прочитал ее и протянул мне. Там было написано следующее. «Телеграмму получил. Выезжаю ордером на арест. Буду 5:40 Лестрейд». «Это ответ на мою утреннюю. Лестрейд — лучший сыщик-профессионал. Нам может понадобиться его помощь». «Ну, с Уотсон, время у нас есть, и я думаю, что сейчас самый раз нанести визит вашей знакомой миссис Лори Лайонс». План компании, составленный Холмсом, прояснялся для меня с каждой минутой. С помощью баронета он убедит Степлтона, что нас здесь нет. На самом деле мы вернемся к тому времени, когда наша помощь будет больше всех нужна. Если сэр Генри упомянет о телеграмме, полученной от Холмса из Лондона, это рассеет последнее подозрение Степлтона. И я уже видел мысленно, как наши сети все туже и туже стягиваются вокруг зубастой щуки. Миссис Лора Лайонс сидела у себя в рабочей комнате. Шерлок Холмс приступил к разговору с такой прямотой и откровенностью, что у нее широко открылись глаза от изумления. «Я расследую обстоятельства смерти сэра Чарльза Баскервилля», — начал он. «Мой друг, доктор Уотсон, передал мне все, что вы ему сообщили в связи с этим и о чем предпочли умолчать». «О чем же я умолчала?» — дерзко спросила она. «Вы признались, что вызывали сэра Чарльза к калитке к 10 часам вечера. Как мы знаем, он умер именно в тот час и на том самом месте. Вы умолчали о связи, существующей между этими двумя фактами. Между ними не существует никакой связи. В таком случае совпадение получилось поистине поразительное. Но я думаю, что в конце концов мы эту связь установим. Я буду с вами совершенно откровенен. Миссис Лайонс, речь идет об убийстве, а улики по этому делу таковы, что под следствием может оказаться не только ваш друг, мистер Степлтон, но и его жена». Миссис Лайонс вскочила с кресла. «Его жена? Это уже ни для кого не тайна. Особа, которую он выдает за свою сестру, на самом деле его жена». Миссис Лайонс опустилась в кресло и с такой силой впилась пальцами в его ручки, что ногти у нее побелели. «Его жена! Его жена! Но ведь он холостяк!» Шерлок Холмс пожал плечами. «Докажите мне это! Докажите! И тогда я...» Яростный блеск ее глаз говорил лучше всяких слов. «За доказательствами дело не станет», — сказал Шерлок Холмс, вынимая из кармана какие-то бумаги. «Вот фотография этой супружеской четы, снятая 4 года назад в Йорке. На обороте надпись «М.Р. и М.С. Вандлер». Но вы, конечно, узнаете и его, и эту женщину, если вам приходилось встречаться с ней. Дальше 3 документа, подписанные людьми, заслуживающими всяческого доверия. Это описание мистера и миссис Вандлер, которые содержали некогда частную школу Сент-Оливер. Простите его, и у нас не останется ни малейших сомнений в том, что это действительно знакомые вам люди». Миссис Лайонс мельком просмотрела лежавшие перед ней бумаги и перевела взгляд на нас. Отчаяние превратило ее лицо в неподвижную маску. «Мистер Холмс, этот негодяй обещал жениться на мне, если я получу развод. Значит, нельзя верить ни одному его слову? Значит, он все время обманывал меня? Но зачем, зачем? Я думала, что он печется только обо мне, а выходит, я была орудием в его руках. Чего ради хранить верность человеку, который так лжет? Чего ради выгораживать его? Пусть поплатится за свое злодейство. Спрашивайте меня о чем угодно, я ничего не утаю. В одном клянусь вам. Когда я писала то письмо, мне и не снилось, что это погубит сэра Чарльза, моего лучшего друга. Я верю каждому вашему слову, сударыня. Вам, вероятно, очень тяжело рассказывать об этом. Давайте сделаем так. Я буду говорить сам, и если ошибусь в чем-нибудь существенном, вы меня поправите. Письмо было написано по наущению Степлтона. Под его диктовку, да. Он, вероятно, говорил вам, что сэр Чарльз возьмет на себя все издержки по бракоразводному процессу. Да. Потом, когда письмо было отослано, убедил вас не ходить на свидание. Он сказал, что перестанет уважать самого себя, если деньги на процесс даст кто-то другой. Клялся, что, несмотря на всю свою бедность, отдаст последние пенни, лишь бы уничтожить препятствие, которое отделяет нас друг от друга. Он, по-видимому, весьма последователен в своих поступках. Итак, о дальнейших событиях вы ничего не слышали и узнали о смерти сэра Чарльза только из газет. Да, и Степлтон взял с вас слово, что вы никому не скажете о предполагавшемся свидании. Да, Он сказал, что смерть сэра Чарльза произошла при загадочных обстоятельствах, и если о письме узнают, я буду взята на подозрение. Он запугал меня, и я решила молчать. Так, понимаю, но вы все-таки подозревали что-то? Миссис Лайонс опустила глаза, видимо, не решаясь ответить. Я хорошо знала этого человека, но если б он не обманул меня, я бы его не выдала. В общем, вы счастливо отделались. Он был в ваших руках и прекрасно знал это, а вы все-таки остались живы. Последние месяцы вы ходили по краю бездны, а теперь, миссис Лайонс, разрешите пожелать вам всего хорошего, но мы еще, вероятно, увидимся. Ну вот, все мало-помалу выясняется, туман редеет, — сказал Холмс, когда мы снова вышли на станционную платформу к приходу лондонского экспресса. Скоро я смогу пункт за пунктом воссоздать это преступление, пожалуй, самое сенсационное преступление нашего времени. Криминалисты скажут, что нечто подобное уже было, и, конечно, вспомнят убийство в Гродно на Украине в 1866 году и Андерсона из Северной Каролины. Но у теперешнего нашего дела есть некоторые совершенно своеобразные черты. Мы даже сейчас не можем предъявить прямые улики этому коварному хитрецу. Но вспомните мое слово, Уотсон. К тому времени, когда мы ляжем спать, все будет выяснено. Лондонский экспресс с грохотом подкатил к станции, и из вагона первого класса выскочил на платформу маленький коренастый человечек, чем-то напоминающий бульдога. Мы поздоровались, и по той почтительности, с какой Лестрейд относился к моему товарищу, мне стало ясно, что он многое понял с тех пор, как они начали работать вместе. Я прекрасно помнил, сколько презрения вызывали когда-то у этого практика логические выкладки нашего любителя теории. «Ну как крупное дело?» — спросил Лестрейд. «Такого давно не было», — сказал Холмс. «У нас в запасе 2 часа свободного времени. Давайте употребим его на обед, а потом, Лестрейд, мы угостим вас чистейшим ночным воздухом Дартмура и поможем вам прочистить горло от лондонского тумана». «Никогда здесь не были. В таком случае вы не скоро забудете свое первое знакомство с этими местами».